Глава 12. Какая я все-таки дурочка! Лучше бы не открывала свой рот. Но вот что мне за дело, где и с кем проводит свое время Борис Александрович? Да, увидела его в обществе молодой и красивой блондинки. Что в этом такого? Мы ведь сами с Леной отдыхали и веселились в клубе не одни, а с парнями. Однако выкинуть из головы навязчивые картинки и мысли не получается. Я признаю это с болью в сердце и долго ворочаюсь в кровати, забываясь сном лишь глубокой ночью. А просыпаюсь в разбитом состоянии и опухшая. Даже приходится скрыть тональником темные круги под глазами, чтобы Ленка меньше мучила расспросами, что со мной не так. Но я и сама не знаю ответа. «Совсем не спала?» Лена все равно замечает мой понурый невыспавшийся вид, включив двигатель и выезжая за ворота. «Книгу читала», щелкаю ремнем безопасности и смотрю на пустое место во дворе, на котором обычно стоит машина Лениного отца. За все время, что живу в их доме, лишь раз видела, чтобы Борис Александрович оставался дома на весь день. Все остальное время он проводит на работе и очень мало отдыхает. «Папа, наверное, вернулся поздно? Не слышала во сколько?» Щеки тут же обдает жаром. «Откуда она знает? Слышала наш разговор?» «Да, поздно», — киваю я, чувствую, как опять становится тоскливо на душе. «Наверное, опять был с какой-нибудь женщиной», — тихо произносит Ленка, будто себе под нос, плавно перекатывая ладонью руль, а потом бросает на меня быстрый взгляд. «И как ты к этому относишься?» — осторожно интересуюсь я. «Раньше разговоры на семейные темы почему-то давались проще и легче». «Никак». Мне кажется, что я слышу грустные нотки в голосе подруги. «Папа у меня молодой и красивый мужчина. С мамой они давно расстались. Я все прекрасно понимаю и стараюсь не вмешиваться в его личную жизнь. Главное, чтобы ему было хорошо. Только дома видеть этих женщин не хочу. Их много. Без понятия. Мы на эти темы не разговариваем». Слова о том, что я видела Бориса Александровича с сексапильной блондинкой, готовы сорваться с языка, но я останавливаю себя. Потом и вовсе перевожу тему в другое русло. Точнее, даже не я, а Лена, начиная расспрашивать меня о моих чувствах к Сергею, которых как таковых и нет. Но я отвечаю коротко и лаконично, что он мне симпатичен и не более того. В действительности я ни с кем не представляю себя вместе. Ни с Мишей, ни с Сергеем, ни с каким другим парнем. После занятий Лена предлагает подвести меня до работы, сообщая, что ей нужно заглянуть к отцу по одному важному вопросу. «Кажется, кое-кто вдохновил меня на рабочие подвиги. Папа так тебя хвалит, что мне тоже захотелось». Я перевожу дыхание, когда речь заходит о Борисе Александровиче и моих успехах. А мысль о нашей новой встрече вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, мне стыдно за мою вчерашнюю смелость и сказанные слова. А с другой, я ничего предосудительного не сделала, всего лишь сказала правду, но впредь обещаю себе быть сдержаннее. У Лены и ее отца своя семья, и я не имею права в нее вмешиваться. В здании офиса я прощаюсь с Ленкой и направляюсь на свое место. Включаю ноутбук и погружаюсь в работу, чтобы в конце дня отнести отчеты Стефании на проверку. Выхожу из кабинета и нос к носу сталкиваюсь с Борисом Александровичем, который как раз выходит от своей помощницы. «Здравствуйте», — чуть ли не шепотом говорю я, уставившись на белоснежный воротник его рубашки, вдыхая знакомый аромат парфюма. «Здравствуй, Сона», — доносится его немного грубоватый голос сверху. Я осмеливаюсь поднять глаза, что стоит мне нечеловеческих усилий. «Все нормально?» — спрашивает Борис Александрович, задерживая взгляд на папках, которые я прижимаю к своей груди. «Да, я все доделала», — с готовностью киваю, чувствуя, как пульсирует сердце. «Несу Стефании отчеты по жилому комплексу «Элита». Перевожу глаза на настенные часы, отмечая, что скоро мы поедем с Борисом Александровичем домой». «Молодец», — снова хвалит меня Ленин отец, отчего я тут же расцветаю в улыбке. Даже настроение поднимается, и начинаю ощущать себя увереннее. Но, к моему разочарованию, поговорить у нас больше не получается. Борису Александровичу кто-то звонит, и он направляется в свой кабинет, включаясь в беседу и отдавая кому-то указания. Несколько секунд уходит на то, чтобы я опять смогла полноценно дышать. А потом иду сдавать свою работу Стефании. Примерно через час, когда со всеми отчетами покончено, я жду, что за мной зайдет Борис Александрович со словами «Поехали домой». Но вместо этого на мой телефон звонит Виталий и говорит, что ждет меня внизу. Не в силах скрыть острого разочарования, я машинально спрашиваю «Почему?» и получаю неутешительный ответ. «Распоряжение Бориса Александровича. Теперь забирать вас с работы буду я». Виталий не соврал. Теперь в конце каждого рабочего дня у входа в офис меня ожидала машина. Но Бориса Александровича в ней не было. Домой я добиралась в одиночестве. А сам он возвращался ближе к полуночи. Наверное, проводил время с той красивой блондинкой. Привычные вещи вдруг перестали приносить мне радость. Если раньше, просыпаясь в огромной двуспальной кровати на нежнейших сатиновых простынях, я испытывала желание визжать от радости, то сейчас с трудом поднималась по будильнику и, не заглядывая в окно, плелась в душ, чтобы влиться в рутину. Университет, работа, дом. Даже любимый пряный мокко стал казаться безвкусным. Причину я по-прежнему не понимала. Вернее, отказывалась понимать. Единственное время, когда я продолжала ощущать жизнь, это время в компании жизнерадостной Ленки. И еще, когда, идя по офисному коридору, ненароком встречала ее отца. Борис Александрович, конечно, никак не пояснял причину своего решения, только приветствовал меня кивком головы и сдержанно интересовался, все ли у меня нормально. Я врала, что у меня все отлично. А потом, сидя за своим офисным столом, проматывала в голове каждую секунду этой мимолетной встречи. Как Ленкин отец при этом выглядел, во что был одет и как звучал его голос. Все это меня пугало. И отчасти по этой причине я приняла предложение Сергея сходить в кино. Потому что сходить в кино со своим ровесником куда нормальнее, чем впасть в депрессию из-за того, что отец подруги больше не нуждается в моей компании по пути к дому. «Сона!» — запыхавшийся голос Стефании заставляет вынырнуть из череды невеселых мыслей и поднять глаза. «Вот!» — она опускает передо мной файлы. «Минут через 40 в офис подъедет Борис Александрович. Бумаги нужно срочно занести к нему. Я сама не успеваю. Меня в генеральном управлении ждут. Не забудешь?» Машинально накрыв документы ладонями, я качаю головой. Пульс частит. «Конечно, не забуду. Разве о таком вообще можно забыть?» Ровно через 40 минут и не минутой позже я покидаю кабинет, чтобы выполнить данное мне поручение. С каждым шагом мандраж внутри растет. «Глупая», — ругаю я себя. «Да он едва на тебя взглянет. Просто положишь бумаги на стол и уйдешь». Но убеждать себя бесполезно. Сердце будто с цепи сорвалось. И в голове постоянно крутится вопрос, а достаточно ли я хорошо выгляжу? Уместно ли будет спросить, как у него настроение? Дойдя до нужного кабинета, я заношу руку и негромко стучусь. Ответа не следует. Стучусь еще раз и, получив все тот же результат, решаюсь аккуратно приоткрыть дверь. Первое, что попадает в поле моего зрения, это широкая спина, обтянутая серым пиджаком. Ленкин отец стоит возле окна с телефоном в руке. «Я это уже слышал. Кто я, по-твоему, пиздюк, которого ты можешь завтраками кормить? Рот свой закрой и слушай. Завтра вся сумма должна быть у меня на расчетном. Не будет, пеняй на себя. По судам таскать не буду. Сначала ноги прострелю, потом попрощаешься с яйцами. Ты меня знаешь. Слов на ветер не бросаю». От услышанного рот наполняет сухой металлический вкус. Сердечные удары бешено сотрясают ребра. Но я не могу двинуться с места. И даже осознание того, что меня в этот момент быть здесь не должно, не помогает. Я впервые слышу, как угрожают здоровью другого человека. И этот факт повергает меня в шок. Все эти ужасные слова произносит не кто-нибудь, а отец моей подруги, в чьем доме я остановилась. Мужчина, которым я безмолвно восхищалась, как успешной личностью и прекрасным отцом. «Сона», — металлический голос Бориса Александровича заставляет меня вздрогнуть. «Давно здесь стоишь?» «Нет. И я стучалась», — сиплю, уставившись в логотип откусанного яблока на мониторе. Руки мелко дрожат. «Стефания просила передать вам бумаги». Не дожидаясь ответа, я срываюсь с места, опускаю на стол стопку файлов и, не взглянув на отца Лены, Со всех ног несусь к двери. Он окликает меня по имени, но я не нахожу в себе сил обернуться. Пусть уволит меня за неподчинение. Просто не могу. Не после услышанного. «Папа далеко не Дед Мороз», — оживает в голове голос Ленки. «Многие его боятся». Ее слова вовсе не подразумевали то, что окружающие испытывают к ее отцу трепет и уважение. Она имела в виду, что они действительно его боятся. Кто вообще такой Борис Тихонов? Чем в действительности зарабатывает на жизнь, если так запросто грозит расправой живым людям? И как мне в следующий раз встретиться с ним глазами?